Я прижал ладонь к мордочке, сунул палец в рот и был вознагражден поддергиванием языка. Жив, значит. Ровным нажимом я начал задвигать его назад в матку, пытаясь представить себе, как все это воспринимает малыш. Он ведь уже почти появился на свет. От его ноздрей до вольного воздуха оставалось 2 дюйма, не больше. И вот теперь его возвращают в исходную позицию. Не понравилось этой корове. Во всяком случае, последовали могучие потуги. Она явно старалась помешать мне. И почти преуспела, поскольку корова заметно сильнее человека. Но я не отнимал напряженной ладони от теленка, и хотя потуги отталкивали руку назад, продолжал нажимать, пока не отодвинул его от тазового отверстия. Тут я оглянулся на мистера Дамблби и прохрипел: «Теперь его голова мешать не будет. Беритесь за ноги и вытаскивайте первого теленка!» Мясник грузно шагнул вперед и зажал ноги в тяжелых кулаках. Потом, зажмурив глаза, пыхтя и гримасничая, вроде бы принялся оттянуть. Но теленок не сдвинулся ни на йоту, и у меня защемило сердце. Мистер Дамблби оказался кряхтелой. Этот термин появился после того, как однажды во время отела Зигфрид и хозяин коровы ухватили каждый по ноге, но хозяин предпочел не напрягаться и только жалобно покряхтывал. Зигфрид поглядел на него и сказал: «Послушайте, давайте договоримся. Вы тяните, а я за вас покряхчу». Было ясно, что помощи от дюжего мясника ждать нечего. И я решил попробовать сам. А вдруг повезет? Отпустив мордочку, я попытался схватить задние ноги, но корова меня опередила. Мои пальцы еще не успели сомкнуться на скользкой шерстке, как она поднатужилась, и второй теленок вернулся на прежнее место. Опять начинаем все сначала. Вновь я уперся ладонью во влажную мордочку, и мучительный процесс отжимания возобновился. Преодолевая мощные потуги, я невольно вспомнил, что в 4 часа утра человек редко бывает в наилучшей форме. К тому времени, когда я отодвинул голову из тазового отверстия, меня уже начинала одолевать необоримая слабость. Ощущение было такое, словно кто-то вынул из моей руки значительную часть костей. На этот раз, перед тем, как отпустить голову и вцепиться в ноги, я несколько секунд передохнул, но все равно опоздал. Корова с помощью точно рассчитанной потуги вышла победительницей из состязания, и голова перекрыла тесный проход в 3-й раз. Ну, хватит. Тут меня осенила мысль, что и теленок, наверное, устал от этого скольжения взад-вперед. Дрожа от озноба, я прошел через холодную пустую лавку на спящую улицу и достал из машины все необходимое для местной анестезии. 8 кубиков в эпидуральное пространство головного мозга, и корова, матка которой совершенно онемела, утратила всякий интерес к происходящему. Она даже выхватила из кормушки клок сена и принялась рассеянно жевать. Дальше все пошло как по маслу. То, что я отодвигал, отодвигалось и не выталкивалось назад. Когда я все наладил, единственной трудностью оказалось отсутствие схваток, которые теперь только помогали бы мне. Значит, придется тянуть самому. Я ухватил одну ногу, принудил пыхтящего от мук мистера Дамблби ухватить вторую, и теленок, шедший спиной вперед, скоро был благополучно извлечен. Он успел вдохнуть изрядное количество плацентарной жидкости, но я подержал его вниз головой, и он ее выкашлял. Затем я положил его на пол коровника, он энергично потряс головой и попытался сесть. Тут настало время вернуться за моим старым приятелем, вторым теленком. Он лежал теперь в глубине и словно бы дулся. Когда я в конце концов вытащил его наружу, он пофыркивал, дергал ногами и, казалось, собирался сказать: Так значит, вы все-таки решили, в какую сторону меня двигать?